Яньхой сказал Конфуцию: «Когда вы, учитель, идете не торопясь, я тоже иду неторопливо. Когда вы спешите, и я поспешаю. Когда вы бежите, я бегу вслед, но когда вы мчитесь так быстро, что исчезаете, прежде чем пыль взлетит из-под ваших ног, мне остается только смотреть вам вдогонку». «О чем говоришь ты, Хой?» — спросил Конфуций. «Когда вы идете не торопясь, и я тоже иду неторопливо, означает, то, что вы, учитель, говорите, я тоже говорю. Когда вы спешите, и я поспешаю, означает, когда вы доказываете, я тоже доказываю. Когда вы бежите, я бегу вслед, означает, то, что вы говорите о пути, говорю и я. Когда вы мчитесь так, что исчезаете, прежде чем пыль взлетит из-под ваших ног, а я только смотрю вдогонку, означает, вам верят на слово, хотя вы не даете обещаний. С вами все дружат, хотя вы никому не угождаете. Все ищут встречи с вами, хотя у вас нет титулов, а вы и не знаете, почему так получается». «Ах, в твои слова надо получше вдуматься», — воскликнул Конфуций. «В мире нет ничего более прискорбного, чем смерть сердца. Даже смерть человека, в конце концов, не так удручает. Солнце всходит на востоке и заходит на западе, и все земные существа устраивают свою жизнь сообразно его движению. Все, кто имеет глаза и ноги, без него не могут ничего сделать. Они действуют, когда солнце сияет в небе, и прячутся, когда оно исчезает. Не то ли происходит и со всем сущим в мире? Одним назначено умереть, другим в тот же срок назначено жить. Получив однажды свой телесный облик, я не меняю его до того момента, когда испущу дух. День и ночь, не прерываясь ни на мгновение, я погружен в дела и не ведаю, каковы будут последствия содеянного мной. И о том, что же в конце концов из меня получится, не догадается даже лучший знаток судеб. Вот так, день за днем, я становился таким, каков я есть сейчас. Мы с тобой всю жизнь прожили бок о бок. Как печально, что ты до сих пор ничего не понял. Боюсь, ты замечаешь во мне только то, что можно увидеть со стороны. Но эти внешние проявления моей жизни уже принадлежат прошлому, и ты напрасно думаешь, что они еще существуют. Думать так все равно, что искать сбежавшую лошадь на опустевшем рынке. Я, внимая тебе, обо всем забываю, и ты, внимая мне, должен обо всем забывать. Для чего обременять себя житейскими тяготами? Ведь даже если я забуду, каким был прежде, во мне все равно останется нечто вовек незабываемое». Конфуций пришел к Лао Цзы. Тот только что вымылся и сушил свои распущенные волосы, сидя совсем неподвижно, словно бы и не человек. Конфуций почтительно встал рядом, подождал немного и сказал: «Не помутилось ли мое зрение? Верит ли мне своим глазам? Только что ваше тело, учитель, было недвижно, как высохшее дерево, словно вы оставили мир людей и упокоились в великом одиночестве. Я странствовал сердцем у начала вещей», — ответил Лао Цзы. «Что это значит? сердце замкнулось в себе и не может ничего знать. Уста умолкли и не могут говорить. Но я попробую немного рассказать тебе об этом. Сила инь, достигнув предела, навлекает великий холод. Сила ян, достигнув предела, создает великий жар. Холод исходит от неба, жар вырывается из земли. Воздействуя друг на друга, они создают всеобщее согласие, и в нем рождаются все вещи. Нечто связывает все нити мироздания, но никто не видел его формы, уменьшаясь и увеличиваясь, переполняясь и опустошаясь, то угасая, то разгораясь, обновляясь с каждым днем и преображаясь с каждым месяцем, оно трудится каждый день, но никто не видит плодов его труда. Все живое из чего-то рождается, все умершее куда-то уходит, начало и концы от века сплетаются в одно кольцо, и никто не знает, где его предел. Если не это, то что еще может быть нашим общим пращуром? Осмелюсь спросить, что означает ваше странствие? Предаться ему — это наивысшее благолепие и величайшая радость, — ответил Лао-цзы. Тот, кто дошел до такого благолепия и живет такой радостью, и есть высший человек. Нельзя ли услышать об этом? Животные, питающиеся травой, не страдают от перемены пастбища. Водяные твари не страдают от перемены воды. При небольших переменах и те, и другие сохраняют великое постоянство своей природы. Да не войдут в тебя ни радость, ни гнев, ни печаль, ни веселье. Поднебесный мир — это то, в чем все вещи едины. Постигни это единство и будь подобным ему. Тогда твое бренное тело станет для тебя как пыль и грязь, а жизнь и смерть, начало и конец, станут как день и ночь. Тогда ничто на свете не нарушит твой покой, и всего менее мысли о приобретениях и потерях, о счастье и несчастье, ты отбросишь свой чин, словно стряхнешь с себя грязь, ибо ты поймешь, что все ценное в нас самих, и оно не теряется от перемен нашей жизни. К тому же, если мы никогда не достигаем предела в бесчисленных превращениях мира, с какой стати какое-либо одно из них должно волновать нас? Муж, притворяющий путь, такого бремени не ведает. Свойствами своими, учитель, вы равны небу и земле, и словами величайшей мудрости вы ведете мое сердце к совершенству, — воскликнул Конфуций. Кто из благородных мужей древности мог обойтись без них? Ты ошибаешься, — ответил Лао-цзы. Когда вода течет вниз, она сама ничего не делает, ибо стекать — ее природное свойство. Высший человек не совершенствует свои свойства, но люди не отворачиваются от него. Вот небо само по себе высоко, земля сама по себе тверда, солнце и луна сами по себе светлы. Что же им надобно совершенствовать? Конфуций ушел от Лао-цзы и сказал Яньхою: «В моем мудрствовании о пути я был подобен червяку в жбане с уксусом. Если бы учитель не снял крышку, никогда бы не догадался о великом единстве неба и земли».